Глава 16. Анна Михайловна рассказывала долго, и рассказом своим удивила всех, даже видавшего всякого пса. Сидела я тогда всю ночь, считай. Смотрела на то, что с махины той собрала. Читала книжонку вот эту. Она помахала томиком Каменистого. И тут как-то под руку толкнул. Сожри, мол, да сожри эту жемчужину. Но я не решилась. А как вдруг стану образиной какой. А утром костерок погас, но я и пошла печечку сыскать. Магазин тут рядом имеется для туристов. Вот там и нашла. А то сыро тут, холодно детям-то. Бабка отпила чай и продолжила. Вышла она, в общем, на улицу и отправилась в магазин, что назывался «Нехитро. Мир рыбалки и охоты». Буржуйку там и отыскала, кстати. Да еще галет, несколько пачек и пару нарезных. Их тоже прихватила. Хорошо, что стекло открыто оказалось, а то б не достать ей оружие. Там же и щепы набрала в мешках, приволокла и их. Сидели тихо, как мыши. Перезагрузки боялись. Но помнили, если кисляком потянет, уходить в тоннели как можно глубже. Но, как сказала старушка, Бог миловал. И тут, когда она уже вернулась, выяснилось, что спичек ни у кого нет. А сил идти снова тоже. И так это бабульку раздосадовало, что она рукой возьми да махни в сторону печурки. А та полыхнула. Вся. Спалила металл, будто в огне кузницы. Пришлось вечером за второй идти. Но зато узнала, что дар у нее хороший. Огнем кидаться может. И тут же показала. Правда, малым шариком. Шелест от досады аж крекнул. Он максимум пока что мог. Вот как раз такой шарик. А бабка? Бабка едва дар получила, металл плавит. Где, спрашивается, в этом мире справедливость? Но на этом приключения старушки не закончились. На месте сидеть она совершенно не умела, впрочем, как и многие люди ее времени. А потому жемчужину она все-таки схарчила ночью, после того, как вторую печь притащила, и получила второй дар. Его открыла тоже, случайно, на следующий день. Припасов было немного, а потому бабуська решила их пополнить. И пошла потихоньку до ближайшей троечки. Как отметил пес, видимо, во всех петлях времени любили в России называть магазины цифрами. У них тоже был такой, даже дизайн похожий, зеленый с красным, только пятерка. В магазине было грязно, валялось все как попало, раскиданное по всему помещению. Но немного тушенки да всяких голубцов в банках и овощей с фруктами бабка нашла. И уже хотела обратно было идти, благо твари не видела. Видать, ушли куда кормиться. Как тут за дверью заурчало. И громко. Сразу становилось понятно, что тварь матерая. Старуха спряталась за стеллажом и притихла. Понадеялась старая. Ругала она себя, что твари нет. И оружие-то не прихватила. «Значит, спряталась я», — продолжила бабка, закутываясь плотнее в платок. «Тихо, как мышь за веником сижу. Дышу через раз, чтобы не сопеть громко. А за дверью тяжелое противное дыхание. Ну все, думаю, дождалась. Хотела банку тушенки, получу гроб из пуза». Она заглянула в пустую чашку, усмехнулась. «И вот, как села я там, как прижалась к стенке, и давай молиться всем, кого вспомнила. Про себя шепчу, проходи давай под люка мимо. Нет меня тут. Никого тут нет. А эта махина все ближе, уже стеллаж соседний упал. И тут прямо передо мной морда вижу. Как не заорала, не знаю». Все притихли в ожидании, что будет дальше. Смотрит на меня. «Мать его страшную, кто ж такое народить-то мог, чтоб ей тошно было?» — сказала бабка и перекрестилась. «Смотрит, и не хватает. А я все шепчу себе, знай. Кто-то, видно, сверху глянул и решил, это еще повоюет. В общем, постоял он и ушел». «Ты хочешь сказать...» — медленно начал пес. «Что просто исчезла из поля зрения зараженного?» «Ну, не совсем. Я была просто, они как бы... не видят. Мозг не цепляется, что ли. Им кажется, что пусто. А если замереть — все, нет тебя. Главное — захотеть сильно. Потом, правда, гадость эту вашу пить приходится стаканами. Вот, смотри». Бабка улыбнулась, и через пару секунд на месте, где она сидела, никого не было. И главное — молчать. Также неожиданно материализовалась она обратно, едва заговорив. «И как поняла, что сработало? А то напрягся, а тебя видно». «Да как? Тварь зашла, я замерла. Она носом чуть не ткнулась. И дальше пошла. И я за ней тихо. Мимо кассы, мимо полок. С банками и галетами. Чуть не хихикала, честно. Когда перла, что молчать надо. Сама не пойму. А понять, да как? Я и сама себя в этот момент не вижу. Лежу на руку, а там пусто. С ума сойти. Выдохнул опер. Да ты у нас как минимум разведка, без маскировки. Или как минимум ведьма. Буркнул Шелест. Да иди ты. Махнула бабка рукой. Ведьма, я ж с добром. А завитки дело плохое. Слушай, а ты как активировала? Спросил Свен. Просто сама? Да откуда я знаю как. Сожрала жемчужину ночью, как идиотка на голодный желудок. Лежала она и звала будто. Я и не утерпела. Потом проспалась, пошла в магазин, и вот оно, дар и вылез. Сам, без подсказок. Только в момент вспомнила, как пес говорил, сила раскрывается, когда нужда в ней есть. Вот у меня и раскрылась, видать. Нужда-то какая-то была сильная. Пес кивнул. Все верно. В такие моменты самый сильный дар и просыпается. А если качать его, то сможешь и других прятать. Бабка хмыкнула. Ну ничего, войну тоже людей таскала, и тут справлюсь. Только вот с даром этим осторожнее надо. Уж больно сильно в носу щекочет, когда включаю. И голова потом долго болит от него. Собравшиеся переглянулись. В глазах была смесь уважения и зависти. Немного. Шелест потер затылок и пробормотал. У кого-то дары сами лезут, а кто-то шариком огненным месяц колдует. Справедливость, ага. А ты еще жемчуг найди. Подмигнула ему бабка. «Может, у тебя новый дар вылезет? Мозг, например, или вежливость?» Все прыснули. Даже Тесак, который старался всегда сохранять лицо, фыркнул. А бабка откинулась на стену, допила чай, заботливо поданный ей Глебом, и подытожила. «Вот такие вот у меня были деньки. Пока вы там по буеракам прыгали, я тут дела тоже делала, а вы, смотрю, нашли своего». Она скосила глаза в сторону Тесака. «Нашли», — кивнул пес. «Сейчас отдохнем, да в путь двинемся. Утром перезагрузка». Но отдохнуть у них не вышло. Перезагрузка началась на несколько часов раньше. Внезапно небо потемнело, и над городом разразилась буря. Тяжелые тучи сгустились, затмевая свет, и воздух наполнился резким запахом озона. Яркие молнии вспыхивали, озаряя улицы призрачным светом. Туман стелился по земле, обволакивая все вокруг, создавая ощущение нереальности происходящего. В здании управления канализацией люди замерли, наблюдая за происходящим. Бабка Нюра, стоя у окна, тихо произнесла. Началась перезагрузка. Так и в прошлый раз было, только молнии не помню. «В тоннеле, быстро!» — рявкнул пес, перекрывая гул усиливающейся бури. «Всех вниз! У нас ни секунды лишней нет!» В этот момент здание содрогнулось. Где-то сверху с грохотом обрушилась часть крыши, и из потолка посыпалась пыль. За окнами по земле уже ползелёный кислек, напоминая о себе тяжелым, удушающим запахом. Молнии продолжали расщеплять небо, брызгая светом, как из коротящего трансформатора. Глеб схватил младшего. Девочка держала банку с провизией, крепко прижав ее к груди. Тесак, не говоря ни слова, поднял Мирона на руки, освобождая Глеба, и побежал к люку, откуда уже поднимался сырой холодок тоннелей. «Быстро!» — подгоняла бабка Нюра, подпихивая куклу. «Не время глазеть, родная. Мир сейчас сам себе кишки вывернет». Самотоха с дурнем первыми спустились, проверили проход. Чисто ничего не шевелится. Пес стоял у люка до последнего, пока все не оказались внизу. Только потом и сам нырнул вниз, прикрывая крышку. Под землей пахло плесенью и железом. От сырости дрожали стены. Старые провода висели, как высохшие лианы, и капли воды медленно стекали с потолка. Славка бежал следом за Настей, с которой успел подружиться. «Всем вглубь!» — скомандовал Шелест. «Не стоим на месте! Если сверху обрушится, хрен нас выковыряют! Да и нельзя оставаться тут! Надо успеть в другой кластер!» Фонари метались по стенам, выхватывая из темноты ржавые трубы и облупленные указатели. «Тут когда-то укрытие было», — сказал пес, идя первым. «Старые тоннели техобслуживания. На пару уровней ниже, дренажка. Туда и надо». «А дренажка не зальется?» — спросил Свен. «Если повезет, нет. Если не повезет, ну, утонем», — буркнул Тесак. «Но должны проскочить». Спустились на нижний уровень. Там было тише, хоть и холоднее. Туман сюда не добрался, но вверху еще слышались глухие удары, будто гигант передвигал мебель. Земля вибрировала, трубы жалобно стонали. «Вперед! Ходу! Ходу!» — нервно командовал пес. «С полкилометра, а там уже новый кластер!» Вскоре и правда заметили место стыка, а значит, успели. Можно и отдохнуть. Все устроились кто как. На мешках, старых досках, ящиках. Кто-то доставал воду, кто-то просто закрыл глаза. Опер закурил, прикрывая огонек рукой. «Ну, бабка, теперь и ты рассказывай, что в книжке было про такие моменты». «В книжке, милок, про страх меньше написано», — хмыкнула Нюра. «А вот нам его хватит на всех». В этот момент земля дрогнула особенно сильно. Где-то сверху грохнуло, так что в стене пошла трещина. Удар шел по всему кластеру. Началась полная перезагрузка. И теперь оставалось лишь надеяться, что не прилетит туннель полной воды. Но, наконец, все стихло. До Дикого добрались без особых приключений. Шли долго, но Стикс — не тот мир, где жалуются на усталость. Группа держалась кучно. Дети почти не плакали. Сказывалась усталость и дисциплина, которую бабка Нюра вбивала им с первой ночи. Даже Тесак больше не бурчал. Слишком был измочален последними днями. Когда на горизонте показали знакомые вышки стаба, у многих отлегло. Хоть и знали, что радоваться рано. На воротах их встретили двое рейдеров. По рации доложили наверх. И уже через пару минут по дороге к ним спешила оса. Шла быстро, не оглядываясь, и, завидев опера, резко ускорилась. «Живой». Только и выдохнула она, а потом же без слов прижалась к нему, на секунду забыв, что они не одни. «Ты чего?» Глухо пробормотал он, будто только сейчас понял, как сильно скучал. Яша вернулся. «Ну, ты чего тут макароту развела?» Мужчина осторожно коснулся щеки девушки рукой. Оса чуть отстранилась, провела пальцами по его щеке и тихо добавила. «Думала, потеряла тебя навсегда». «Не дождетесь». Попытался пошутить опер, но в голосе слышалась усталость и понимание, что скоро им придется расстаться. Женщина перемены уловила и тут же посуровила. «Вечером поговорим». Бросила ментат и отошла к Тесаку. «А где Гордей? Что с ним?» Только сейчас она заметила отсутствие зама Тесака. «Потом расскажу». Устало бросил тот и двинулся в сторону подъехавшего джипа. Он тяжело залез на сиденье и махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Тем временем пес уже решил практические вопросы. Дети, которых привели с собой, вызывали вопросы, но никто не собирался их бросать. Списки семей, которые хотят иметь детей, постоянно пополнялись, проверялись по реестру, кому-то ближе. Кто-то находился из родни, кого-то брали в семьи, а тех, кто остался без претендентов, определяли к воспитателям. Но в Диком последних не было, так что рейдер был уверен, что дети найдут семьи быстро. «Вот эту ко мне». Неожиданно сказала анимешка, указывая на самую младшую. Ту самую, что таскала за бабкой банку тушенки. «Хватит уже одной быть. Надо о ком-то позаботиться. Да и по кластерам хватит мне, пожалуй, таскаться». «Ты это чего вдруг решила?» — спросил Свен, глядя на нее в недоумении. «Да детям и отец нужен, а ты одна». «А вот ты и возвращайся со своего космодрома. Будем воспитывать». Просто ответила девушка и, подхватив Настю, бодро зашагала в сторону своей улицы. Свен повернулся к друзьям. «Это она сейчас чего?» «Чего-чего?» — расхохотался Шелест. «Может, я тебя только что пригласили? А ты чего, конечно, стоишь? Беги, дурень, догоняй давай ее!» С места чуть не сорвался Стронг, решив, что это ему. Его с хохотом остановили, а вот Свен поспешил догонять девушку. Все еще не понимая, что изменилось. Он даже не заметил печального взгляда, который бросил на него кукла. Зато это заметил Шелест. Похлопал ее по плечу, но промолчал. Пес усмехнулся, заметив эту пантомиму. «Ну что, вечером соберемся, пиво попьем, а завтра решим, как вам в вашем нелегком деле помочь. Пустыми не отпустим, о том не думайте даже». «Соберемся», — кивнул опер. «Отдохнуть надо. Много мы успели пережить. А сколько впереди думать не хочется, но нам не привыкать». «Не переживай», — добавил пес. «У Розы на складе пара бочек пива чешского всегда стоит. Как раз по такому случаю и откроет, я уговорю». Бабка Нюра, увидев, что дети разошлись по рукам, тяжело выдохнула и села на крыльцо ближайшего дома. «Как будто гора с плеч», — Пробормотала она, доставая сигарету. Только пусто внутри. Она будто не знала, куда себя деть. «Потому что отдали самое живое», — мягко сказал подошедший пес. «Но ты им жизни подарила. А скоро и сама вторую получишь. Помолодеешь». «С осой говорила?» Нюра кивнула. Слова рейдера не лечили ее душу, но немного согревали. А тут рядом баба Маша нарисовалась и утащила ту к себе. Крыльцо оказалось ее. И все успокоились. Бабка была в хороших руках. Впрочем, за эти несколько дней на бабку она походила все меньше. Волосы темнели. Лицо разглаживалось, открывая всем былую красоту. Это первым заметил на свою голову Шелест. И теперь над ним все подшучивали. Вечером, когда над Диким опустилась темная ночь с теплым воздухом и треском костров, в центре собрались почти все. Тихо, по-семейному. Кто-то смеялся, кто-то молчал, кто-то просто сидел, держа в руках стакан с горячительным. Решили, что в баре будет не то, и накрыли столы под открытым небом. Шелест что-то обсуждал с псом и осой. Карты, маршруты, ориентиры. Кукла держалась чуть в стороне, наблюдая за свыном, который с удивлением и робостью помогал анимешке выбрать кусочки повкуснее, чтобы накормить девчонку. Сама девочка Настя уже явно считала его частью своей новой семьи и так и льнула к мужчине. Тесак не выходил. Он так и остался в доме, молчаливый, с бутылкой в руке. Гордея он не простил даже мертвого, может, никогда и не простит. А вот веселиться сил себе пока не нашел. Извинился перед всеми и попросил время прийти в себя. Пес оглядел всех и вздохнул. Как бы не сломался. Он бросил взгляд в сторону дома главы. «Он мужик крепкий», — проговорила оса. «Переживет. Просто ему, как и нам, всем нужно время. Понять, что иногда предают самые близкие. Давай о плохом будем говорить завтра», — попросила она. «Ну а сегодня?» Опер поднял бочку на край стола. «Сегодня за тех, кто выжил. За тех, кто дошел. Или за тех, кто не дошел», — добавил Шелест. «Чтобы мы всегда их помнили». Пиво лилось рекой, но ощущения праздника как такового не было. Усталость и напряжение последних дней нехотя отступали, и вот кое-где уже начал раздаваться робкий смех. На лицах усталых людей заиграли улыбки. Постепенно компания распалась на пары. Оса, взяв плен опера, утащила его в сторонку и, прижавшись бюстом ему к груди, выпытывала подробности похода. Свен помогал анимешке кормить чумазую девчушку. Кукла сидела одна и молча смотрела на них. «Не грусти», — прервал ее одиночество неслышно подошедший Шелест. «Скоро мы уходим, а она останется». Кукла посмотрела на космодесантника и понимающе кивнула.